тому назад, ровно пол нашей жизни тому назад, нас привели в школу. Сейчас это трудно себе представить, но мы были друг с другом незнакомы, кроме меня с Джульеттой. Наша фамилия Козловы. Меня зовут Ромео, а ее, конечно, Джульетта. Ну, так вот нас назвали, и тут уж ничего не поделаешь. А вообще-то, вообще класс у нас очень дружный. 32 человека как один. В кино идем 32, на день рождения 32. Отрядный вечер самодеятельности, все 32 участвуют, а смотреть некому. А зато вот на гитарах у нас играют практически все и поют тоже. Ну а слух, конечно, у кого какой. Я сейчас включу магнитофон, и вы сами убедитесь. День уходит за днем, день уходит за днем. Мы взрослеем, мы пока что не жнем, мы пока что не жнем и не сеем. Мы на школьной столе, словно в нижней семье, встаем, встаем. Что учение свет, не учение тьма, знаем. Сочинил Стасик Луневич, а слова я. Я вообще разные песни пишу. Стихи тоже иногда получаются. Вот, например, один, ну, шутливый такой стишок. Что такое дружба? Дружба – это слон. Он таскает бревна, деток нянчит он. Он могучий, сильный, добрый и живой. Он с огромным сердцем, с ясной головой. Только ест не сено и не воду пьет. Мужество и верность. Вот чем он живет. Этот стих я посвятил Валерке Минаеву. Вот когда говорят «удачный ребенок», я всегда думаю о Валерке. У него первый юношеский по прыжкам в высоту. И на гитаре играет. И по физике, если и хуже Рустама Шарафутдинова, то не намного. И вообще, вот у него как-то все получается на 5 баллов. Ему ребят даже завидуют, но все, кроме меня. Я не завидую, я восхищаюсь. Да, так вот, неделю тому назад мы отправились в байдарочный поход по речке Выпи. Нас всего 9 человек, вернее 10. 10-й наш учитель по географии Александр Александрович. Но мы его зовем Сан Саныч, а еще проще – Санек. А он когда-то тоже в нашей школе учился, а теперь нас учит. Так вот, байдарок мы достали только 4 и еле-еле разместились. Сказать вам, кто едет? Пожалуйста. Сперва девочки, их 3. Моя сестра Джульетта, Гаяна Тер-Григорян и самые длинные в нашем классе Оля Безик. А мальчишек 6. Валерка Минаев, Стасик Луневич, Кирилл Антошкин, он самый сильный. Женя Ильченко, великий мастер рыбной ловли. Его у нас зав рыбой назначили. Рустам Шарафутдинов, изобретатель коротковолнового приемника. И я. Так вот, значит, 5 дней мы плыли хорошо. Плывем, отдохнем, опять плывем. А на шестой день не заметили стремнины и врезались в поваленное дерево и перевернулись. Не все, конечно, одна байдарка. А там, там лежали все наши припасы. Картошка плыла в неизвестном направлении, хлеб вымок и разбрюзг. А вермишель, сами можете себе представить, во что превратилась вермишель. Тем более, что упаковали ее по глупости не в пластиковый мешок, а в наволочку, как бабушки. Но мы уж просто не знали, что делать. Как вдруг появился тракторист, который копал ров в лесу, и сказал, что до ближайшего населенного пункта Знаменки отсюда 50 километров. Я что говорю? Давайте кого из ваших до нас довезу. А завтра мой сменщик их назад доставит. Только не до суда, а до пикету. А это где? Ну, тут километров 15. О, ничего себе! Вот это. Ну, так по зарубкам не спеша и дойдете. Только вот и ружьишко надо с собой взять. А то, бывает, медведи балуют. Ой, интересно! Еще не хватало! Ну, откуда у нас ружьишко? Эх, вы походники! Ладно, дам я вам свою тулку. А в Знаменку приплывет, в магазине оставите, понятно? Ладно. Конечно, конечно, оставим с большой благодарностью. Я пойду. Нет, я тут. Мы со Стасиком. Тишина, тишина. Тишина! Решение такое. С ружьем пойду я и кто-нибудь поздоровее. Кирилл Антошкин, например. Нам все-таки надо 30 кг хлеба притащить. Картошки не меньше полмешка. Старшим по лагерю я назначаю Минаева Валерия. Валерий, принимаешь поручение? Принимаю, только пусть все мне подчиняются. Будете подчиняться? Будем, я буду. Да будем. Тогда в путь. Ночь проспите, завтра у вас дневка. Играйте, ловите рыбу, только не купайтесь. Слыхали? Хорошо. А к утру мы с Кириллом вернемся, ясно? Ясно. Валера, принимай команду. Есть принимать. Замполитом назначаю Джульетту Козлову. Ой, меня! А утром проведешь политинформацию. Ладно? Хорошо. Ну, до встречи! Счастливо! Пошли, Кирилл! До свидания! Счастливого пути! Солнце вставало из-за леса, а в лагере было еще сумрачно. Лягушки отпели и запели птицы. Вдруг раздался звон будильника, и из палатки выползла, поеживаясь, Джульетта. Чего там еще? Заводи свою машину. Будем слушать последние известия. Так, посмотрим, высохли батарейки после купания. Вот в чем вопрос. Так. Ну, высохли. Угу. Попробуем на 31 метре. Перехожу на прием. Перехожу на прием. Так. Радиомаяк. А зачем он? По нему самолеты на курс выходят. О, как интересно. Шифровку передают. Какую? А пес ее знает. Наверное, погода или еще чего-нибудь. В свободном дрейфе в зоне циклона. Шторм 10 баллов. Понимаешь, представляешь себе, это ураган. Саму. Ураган. Мэйдэй. Мэйдэй, я СРТ-248, приписанный к рыбному порту Мурманск. Вышел из строя грибной винт и тяги руля. Тихо, слушай. Судно без управления, в свободном дрейфе, в зоне циклона, шторм 10 баллов, Волны захлестывают палубу. Вот это да! Ой, какой ужас! Судно в опасности. Команда ждет помощи. Ой, ждет помощи. Тихо. Внимание. Внимание. Мое местонахождение. 71 градус 20 минут северной широты. 24 градуса 29 минут восточной долготы. Мэйдэй. Мэйдэй. Мэйдэй. Который час? 7:20. Ровно 20 минут. Ну, без 3 минут ровно. Какая разница? Огромная. Ну вот, теперь 20 минут идет передача. А тогда что было? А тогда всякие тревожные сообщения. Вот есть такой международный закон. Каждый час 2 раза. От 15 до 18 минут и от 45 до 48 минут все работающие на определенных диапазонах радиостанции прекращают свои передачи. Ну, освобождают эфир для всяких там важных сообщений, поняла? А что? Что с этим кораблем? Не с кораблем, а с траулером СРТ. Значит, средний рыболовный траулер. Угу. Ты же слышала, авария с ним. Грибной винт поломался, и руль не работает, и волны. Тонет он, понимаешь? Ну и что будет? Ну, если не спасут, потонет. Ой, а кто спасет? Да черт его знает, кто-нибудь спасет, наверное. Кто услышит? А вдруг никто не услышит? Услышит. Есть такие специальные радисты. У них, понимаешь, работа такая — слушать и принимать меры. А как ты думаешь, они сейчас первый раз передавали или нет? Ну, почем я знаю? А может быть, они уже не первый раз кричат, а никто не слышит. Они кричат, и никто не отзывается, понимаешь? А вдруг мы одни, одни во всем мире это услышали? А, Рустик, одни-одни. Но мы ведь от них, я не знаю, на сколько тысяч километров. Они на северной широте, а мы тут. У них циклон, а у нас солнце. Но они тонут. Они тонут, а мы вот никак проснуться не можем. Эй, все вставайте! Все вставайте! Вставайте! Мы все проснулись, выползли из палаток. На воде еще лежал туман, было зябко. А я еще вылезаю, ударился лбом об алюминиевый столбик. А вода на речке была спокойная. И по ней летел какой-то пух. Клочки тумана, наверное. Вода, вода. И плавают цветы. Потом мы сели есть вчерашнюю вермишель, и Валерка Минаев сказал: тишина, тишина, тишина. Пока будем есть, Джульетта сделает информацию. Правильно? Давай, замполит. Последние известия слушала? Нет, вот не совсем. В общем так, ребята. Где-то в Северном океане жуткий циклон. Ветер страшный. Сколько там метров в секунду? Вот такие здоровые сосны с корнем вырывают и несет. Ой, шторм жуткий. 10 баллов. Волны высотой с 5-этажный дом, даже больше. Ой, кошмар. Это точно. И во всем этом кошмаре плавает маленький рыболовный кораблик. Нет, не маленький, конечно, а средний СРТ. Средний рыболовный траулер. И номер известен, 248. Угу. И что он из Мурманска. Тоже известно, что у него винт сломался, руль не работает. Угу. И эти жуткие волны качают его, как щепку. И вода заливает палубу, а матросы кричат. Кричат. Рустик, как они кричат? Мэйдэй. Чего? Мэйдэй, мэйдэй. Какое-то птичье слово. А что это значит? Вот я не знаю, Рустик, как? Это на международном морском языке значит: я гибну, на помощь. Пусть Бог нам поможет. О, да. Ужас. Ужас. И плавает он одинокий, и волны его враги. И кричит он «Мэйдэй», как чайка, что значит «Эй, помоги!» Просто мурашки по спине бегают. Ого, стихами. Да нет, это просто так получилось. Да не стихами. Джульетточка, это ты нам кино рассказываешь, да? Какое кино, какое кино? Мы вот сами своими ушами слышали. Когда? А когда все это было? Да это не было, а это есть. Сейчас? Вот сейчас ну есть. Ну да. Мы тут сидим, едим вермишель, а это все происходит. А вдруг уже утонули? А вдруг не утонули? Ох, этот земной шар, ну шар ведь. Вроде все точки равно удалены от центра. А какая разница, где ночь, а где день, где счастье, а где беда, где люди тонут, а где вермишель едят? Ростик, Ростик, а может быть, что на всем белом свете мы одни это услышали, а? Может-то может, но вряд ли. Но может? Вероятность такая есть. Ничего себе, а что ж нам тогда делать? Вы знаете... Я считаю, что мы не имеем права ничего не делать. Правильно. Но этот же матрос, он кричал, надеясь, что кто-нибудь услышит. Точно. И побежит куда-то. Ну и кому-то скажет, чтоб послали корабли. Правильно. Ну, лучше подводные лодки. Подводным лодкам шторм не страшен. Хорошо, пусть подводные лодки. Пусть самолеты летят. Пусть подводные лодки плывут. Пусть обязательно спасут этих людей. Но за что им гибнуть-то? Правильно. За что? Потому что какой-то паршивый винт сломался. И если мы... Если мы порядочные люди, мы должны, мы все, что можем... А что мы можем? Бежать! Бежать в деревню, на почту. Правильно. И звонить, и послать телеграмму. Правильно. Ну, я не знаю, вот что... Вот именно, я не знаю, что. Надо сперва узнать, что, а потом бежать. Ну, да куда бежать? Да в Знаменку! Что свистишь-то? Да это же 50 километров. Да это же по шоссе 50, ну а напрямик-то всегда меньше. Надо бежать, бежать всем, как гонцы-то в старину бегали, скороходы. Да. Добегали, сообщали важную весть и падали замертво. И ты хочешь замертво? Нет, не хочу, не хочу, но готов. Ну и дурак. Нет, Валера, я хочу жить, чтобы они там выжили. Я на чудо надеюсь, а вдруг добегу, вдруг сумею добежать. Или кто другой вдруг сумеет? В общем, так. Нам что приказано было? Сидеть и ждать, пока Кирка и Сан Саныч с хлебом вернутся. Вот и будем ждать. Как же нам ждать, когда нас ждут? Ну да. Да кто тебя ждет? Ой, Джульеточку матросы ждут. Ах, девочка, ах, Джульеточка. Ну, перестань. Ну, погоди, но ведь о деле же говори. Они нам хлеб притащут. А где мы? А нас нету. Ой, они же сами умрут от инфарктов, когда нас здесь не найдут. Нет, нельзя. Он меня назначил и приказал сидеть тут. А приказ все. Ну, ладно, ребята. Надо, не надо. А Ромка прав. Нет, не прав. А Санек? Ну и что, Санек? Ну ладно, погоди, Минаев, а что ты командуешь? Раскомандовал. А действительно. А вы это свое новгородское вещи бросьте. Сказал, не пойдете? Пусть их спасает, кому положено, а нам не положено. А что нам положено? Вам режим дня выполнять, да? Понятно? Гадство сейчас выполнять режим дня, гадство! Я пошел! Козлов, стой! Стой, тебе говорят! Стой, не пойдешь! Минаев, да ты что? Что? Эх ты, Валерка! Не пойдешь! Не трогай его! Да не ты... смей! Ребята, кто со мной? Я! Пошли все! Не я пошли! Пойду, ребята, пошли! И девчонки! И девчонки! Тогда и я пойду. Молодец! Ты командир! А командир знаешь, где должен быть? Да ладно, кончай! Ромка! Подожди! Знаменка-то там! Оставаться в лагере никто не захотел. Но стеречь-то надо. Палатки, байдарки, вещи... Зажали в кулак 8 спичек, у одной отломили кончик, короткую вытащил Ильченко. Эх. Ладно, Женька, давай оставайся, и чтобы все было путем, так? Ладно. Рыбу ловить можешь, костер жги, дров не жалей. Ну, будь! Женька, мы скоро! Скоро, скоро! День уходит за днем, день уходит за днем, мы взрослеем. Мы пока что не жнем, мы пока что не жнем и не сеем. Мы на школьной скамье, словно птичьей семье, встаем, встаем. Что учение свет, не учение тьма, знаем. Какая обманная штука лес! Издали кажется, что земля в нем ровная, как стол, только что поросшая деревьями и кустами. Оказывается, стоит углубиться немного в чащу, он такой буерачный, такой овражный, такой вверх и вниз, что черт ногу сломит. Идем теперь двумя шеренгами. Впереди мальчишки, сзади девочки, подстав шагов на 10. Вдруг потемнело. Плотная черная туча наползла на солнце. И лес, только что такой жаркий и веселый, превратился в мрачное обиталище сквозных ветров. А ребята уже устали. Шутка ли идти без дороги столько часов кряду? Идем молча. Похолодало. Рыжая белочка взвелась на сосну и пропала в листве. Все глядели ей вслед. И в этот момент ударили первые неторопливые капли дождя. Так, пошел! Давайте, давайте! Ничего же не сделаешь! На ходу лучше мокнуть! А куда идти? Пока одевались, все разбрелись и потеряли направление. На север! На хвойных деревьях бывает мох с северной стороны. А где они хвойные? Осина одни. Можжевельник не годится? Он хвойный. Эх, карту Санек унес и компас. Мы бы сейчас по азимуту рванули. О, надо на дерево залезть и поглядеть. Выбрать самое высокое дерево и залезть. Как с вышки. А вон, глядите, какая соснища. А как на нее залезешь-то? А вот так. Валерка скинул сапоги, снял куртку и, упираясь пятками, быстро пополз наверх. Канатоходец Тимул над площадью звезды! Молодец, Валерка, фирма! Сосновой макушки с хлопаньем и треском взметнулось что-то огромное черное и с резкими гортанными воплями принялось хлестать Валерку по лицу и глазам жесткими крыльями, принялось клевать и царапать когтями, отгоняя от гнезда. Ой, кыш, кыш, где ты, тварь? Уйди, кому сказал, в глаза собака. Ты же в глаз! Ты же в глаз! Ой, кыш! Кыш! Ой, Валера! Что там? Кто это? Валерка, держись! Свирепая птица все подлетала, била крыльями, клевала и когтила. Валерка, вися на руке, спустил ноги вдоль ствола и болтал босыми ступнями, пытаясь найти опору. И в этот момент сучок, на котором он висел, хрустнул и обломился. Валерка навзничь полетел на осину и с треском пропал в густых ветвях. Эй! Сюда! Господи, на кого ты похож? Валерочка! Ой, что с тобой? Вот гадина, как бешеная накинулась. Ой, у тебя все лицо поцарапано. Нога. Неужели сломала? Давайте попробуем встать. А можно? Ой, ну-ка, давай. Нужно. Опираясь на протянутые руки, Валера встал на здоровую ногу и попытался прикоснуться к земле больной ступней. Ой, конец. Пропала нога. Ничего не пропало, ничего не пропало. Вывих, ну это да. А кость цела, цела. Ну что же делать? Идти. Всем идти. А я вас тут дождусь. Вот сяду здесь и буду сидеть под сосной. Ну нет, так не пойдет. А я говорю, пойдет. Зачем пошли? Кантовались бы у речки. Эх, бестолку. Нет, с толком, с толком. Тут же дом неподалеку. Иди потихоньку туда и жди нас. Нет, одного его оставлять нельзя. Может, кто-нибудь останется, ребят? Да я сам допрыгаю. Так ты уже допрыгался. А мне все равно. О, ему все равно, ему все равно. Не боится он волка и сову. Впрочем, сову боится. Да, да надо идти. Нельзя больше ждать. До свидания, Валерка, до скорого. Давай, бежите скорее. И мы пошли по направлению к домику. Лес вдруг кончился, словно обрубили его. И перед нами лежала огромная зеленая поляна, как море. Ну, мы думали, сейчас быстро махнем по этой луговине, ведь никаких помех, ни деревьев, ни кустов, ни оврагов, одни кочки. Но не тут-то было. Только мы побежали, как что-то чавкнуло, и Джулька провалилась по колено. Болото! И Оля вдруг тоже провалилась на всю свою длинную журавлиную ногу. Черная жижа хлюпала под ногами. И тут Стасик как побежит в огромных Валеркиных сапожищах. Ну, для смеха, наверное, чтобы нам повеселее было идти. Побежал и пропал. И нет Стасика, мы туда-сюда, нигде не видно. Вдруг за кочкой мелькнула черная мокрая ладонь. Оказалось, он по шею провалился. Ну, мы его, конечно, вытащили, мокрого, скользкого, черного с ног до головы. Все взялись за руки и пошли цепочкой. Вдруг Стасик как заорет: «Стойте! Сапоги! Я же босиком иду! Где Валеркины сапоги? Ну, где? Все, сапог нет. Ну, ничего, можно и босиком!» Наконец-то кое-как добрались до домика. Это была избушка лесника. Самого-то лесника не было, а его мать или бабка приняла нас, грязных, вымокших, измученных, за чертей болотных, за упырей каких-то, короче, за нечистую силу. Бабушка, никакие мы не болотные, мы не упыри, мы пионеры. Пионеры, а из болот повыскакивали. Там тропка идет набитая, где люди-то ходят, а вы из трясины выскочили, нечисть. Бабушка, мы во все это не верим. Бабуля, и вам не советуем. Бред, автоматические станции на Луну летят, а на упыри нечисть. Бабуля, а нет у вас чего-нибудь на ноги? Я, понимаете, сапоги утопил. А есть, миленькая, есть. Лапки. Лапотки! Колоссально! Никогда в лаптях не ходил! Стасика! А может, заночуете? Утром-то идти лучше. Нам нельзя. Понимаете, мы идем спасать корабль. Корабль тонет, а мы идем спасать. А где он, корабль-то? В море, бабушка. А море-то где? Далеко это, на севере, где льды. Там зима сейчас. Это вы, значит, туда? Нет, бабушка, мы в Знаменку. В Знаменку мы, бабушка. Да какой ж там мой? Ух ты, елки зеленые. Бабуля, мы звонить, ясно? А во что звонить? Ну ладно, тут можно еще год разговаривать. Пока, бабуся. Мы пошли, пока. Но с Богом, с Богом, милый, с Богом. Это там левой руки держитесь-то. Тут до Знаменки близко, верст 15, а то и меньше будет. Мы пошли дальше, но не прошли километра, как Стасик захромал. Жесткие лапти с непривычки стерли ноги. Стасик пошел было босиком, но острые сучки иглы больно впивались в подошву, и он то и дело останавливался, вытаскивал занозы, а мы все его ждали. Смеркалось. И я понимал, что если мы пойдем в таком темпе, то никогда до Знаменки не дойдем. «Стасик, знаешь, скоро стемнеет. Мы не можем ждать. Стасик, ты не обижайся, но иди к бабке, побудь у нее, а мы быстро пойдем». «Это как?» «Ну так вот, Стасик, ну что поделаешь, ну неудача, ну бывает. Да я бы сам остался, если бы...» «Ну тогда и оставайся, ты дай мне свои кеды, оставайся. У тебя какой размер?» «Нет, Стасик, вот этого я не могу. Что хочешь обо мне думай, а я никак не могу. Но если бы со мной что случилось, вот тогда. А вот так вот, ну понимаешь?» «Ну что же делать? Слушай, может, правда останешься, Стасик, а? Мы сейчас бегом побежим, а утром назад прибежим, ладно?» «Конец! Стасик остается, а мы идем вперед!» «Вперед! Пока, Стасик! Пока, Стасик!» бежали так долго, пока совсем не выбились из сил. А Рустам еле-еле шевелил ногами. И вдруг я остановился как вкопанный. Ну, что там еще? Слева, как только хватало глаз, и направо, как только хватало глаз, лес перерезал широкий дренажный ров. Прямо канал, потому что подземные воды заполнили его почти до половины. Ну? Ну и ну. Что делать-то? А может, перепрыгнем, а? Сколько тут? 3 метра будет. А я 3,40 прыгаю. А я нет. И я нет. Я и 3 не прыгаю, и Джулька не прыгает. Я плохо, понимаете ли, прыгаю. Эх, надо было Стаське кеды отдать. Но придется прыгать. Другого пути нет, нас ждут. О, ты что? Ты же 3 метра никогда не перепрыгнешь. Олька, попробуй ты длинная. Ладно, пойду попробую. Оля отошла шагов на 15, попрыгала с одной своей журавлиной ноги на другую, потом побежала. Не быстро так побежала, но на последних шагах разогналась. Удар ноги о землю, толчок. Есть! Ребята! Молодец! Олька! Оля, Олька, молодец! Ты гений! Прыгаем, прыгаем все! Скорей, скорей! Прыгайте! Я буду страховать! Я отбежал шагов на 10, потом еще шагов на 10, еще немного. Зажмурился, заставляя себя начать разбег. Потом яростно закричал и побежал. Оттолкнулся, прыгнул, криво полетел вперед и упал животом на кромку. И ноги заелозили по намокшему скату. Какое-то мгновение мне казалось, что я загремлю вниз. Но нет, Оля схватила меня за куртку. Держись! Давай, еще немножко. И как мешок выволокла на край рва. 2 есть! Джулька, давай, теперь ты прыгай! На старт! Внимание, марш! Есть! И она побежала! Она бежала все быстрее и быстрее! И вдруг, когда осталось только оттолкнуться, она разом застопорила бег и резко повернула в сторону. Джуля! Ну еще разок, Джулька! Ну, прыгай, прыгай! Не бойся, не страшно! И снова Джульетта вернулась к своей стартовой черте и снова помчалась вперед, упрямо наклонив голову. И снова, не добежав 2 шага до прыжка, свернула в бок. Ну, Джулька! Не могу! Ну почему? Боюсь! Джулька, преодолей! Но Джульетта только качала головой. Вдруг она подбежала к кромке рва и стала торопливо раздеваться. На, Рустик, держи вещи. Давай. С края рва свисала почти до воды широкая плеть сосновых корней. Перебирая руками толстый, крепкий как канат корень и скользя по мокрой глине, Джульетта быстро спустилась к воде и нырнула солдатиком. Все! Она попыталась схватиться рукой за неровности ската, но не тут-то было. Ой, рука скользит по глине! Схватиться не за что! Наконец-то Джульетта нащупала какой-то камушек, вцепилась в него и медленно выползла на скат. Она ползла тяжело, как мухи по липучке, и с трудом поднявшись, может быть, на метр, не больше, вдруг... Ой, ай, сорвалась! Сейчас, Джулька, сейчас! Ты чуть-чуть продержись! Я снял брюки и, привязав ремень к штанине, скинул их вниз, крепко вцепившись в ремень. Хватайся! Есть! Тащите! Держись! Тащим! Оля! Раз! Джульетта медленно ползла вверх, оскальзываясь на ненавистном скате. И когда от ее руки, державшей штанину, до кромки рва оставалось совсем немного, раздался треск! Материал разошелся по шву, и Джульетта с обрывком моих брюк в руке рухнула с 3-метровой высоты вниз и с головой погрузилась в рыжую воду. Ну, сколько можно падать? Ой. Ну, Джулька. Идите, Ромик, одни. Идите. Ну, ладно. А ты с Рустиком бегите к бабке. И бегите скорее. Хорошо. Бежим, Рустик. Бежим. Когда мы подошли к озеру, уже почти совсем стемнело. Луна разорвала толстые облака и глядела в дыру ясным глазом. Похолодало, и мы с Олей шли какие-то скованные. Да и одежда была неподходящая. Я в трусах, а она в своем тонком тренировочном костюме. Озеро было широкое, красивое, с островами. А на том далеком берегу звездочками мерцали огни знаменки. А у самого берега двумя шеренгами лежали старые бревна, застрявшие здесь, должно быть, от весеннего сплава. Эх, Олька, где наша не пропадала? Попробуем на бревнах. Конечно, давай поплывем на бревнах. Садись осторожно. Помоги. Давай. Ой, бревно крутится. Нет, осторожно. Ну, поехали. Поехали. Тарам-падам, та-там, тара-та-дам, тарам, мы взрослеем. Мы пока что не жнем, мы пока что не жнем и не сеем. Мы на школьной скамье, словно в птичьей семье, в стае. Олька, ты верная рука, друг индейцев. Ага, у нас все верные. Где у вас? У нас дома, в нашей семье. Слышишь? Слышу. А вдруг моторка? Вполне. Непонятно, с какой стороны. Молчи. Откуда? Вот она. Из-за острова мчится куда-то в сторону. Эй, стойте, стойте. Эй, на лодке. Алло, подождите. Вы что, тонете? Нет. А чего делаете? Плывем. За рыбкой плывете? Нет, в знаменку. А в знаменку? А чего это на бревнах? Да не на чем было. А, чудно что это. Да ничего не чудно. Дядечка, миленький, пожалуйста, отвезите нас в знаменку, если вам не трудно. А. Будьте так добры, нам очень нужно. Возьмите с собой, пожалуйста. Да, да. Ну, пожалуйста. Кому едете? Знакомые, что ли, Алих, как? Да нет, никого знакомых у нас нет. Да нет, есть. Тракторист один, который в лесу рофрует. Так это ж мой племянник. Ну, родной сестры сын. Ну, садитесь, чтобы не канителиться. Давай. Давай, да, тихо, тихо, тихо, да, не опрокиньтесь. Ага, так, так, всем давай порядок. Руку. Так. Вы понимаете, нам нужно на почту. Да она уж спит. Кто она? Лидка. Да что вы. Ну, а мы попросим, чтобы открыла. Нам очень нужно позвонить. Срочно, понимаете, нам срочно нужно звонить. Поехали. Девочка, ты кто, Марина? Мариночка, это Лида из Знаменки. Дай город, дай, милый, поскорее. Да тут не поймешь, что. Тонь-то кто это? Да нет, не у нас. В море где это? Кто тонет-то? Люди! Люди тонут! Алле, Мариночка, люди какие-то тонут. Дай, деточка, поскорее. Я когда тебе тоже что-нибудь хорошее сделаю. Вот спасибо. А Варь там нету? Ну, привет, передавай. Алле, город, город, город, я Знаменка. Девочка, не спите, и я не сплю. Как у вас на севере-то, большая работа? Ну, это надо ж, большая. Девочка миленькая, Мурманск надо по-быстрому. По-быстрому, миленькая. Поставь, поставь, люди тонут. Да не здесь, там, там тонут. Чё, туда звоню? Ну, значит, надо миленькой раззвоню. Ну, давай, миленькой, постарайся. Номер-то какой? Номер какой? Да я не знаю номер, но это рыбный порт. Рыбный порт? Ну там, наверное, все знают. Конечно. Начальника там какого-нибудь, ну пусть любого. Да нет, зачем любого? Постарше, вернее, будет. Правильно, лучше постарше. Конечно, постарше. Алле, девочка, дай, миленькая, рыбный порт, начальник старшего. Чтоб вызвали? Да что-то, миленькая, не знают. Да они уж точно знают. Вызывает? Алле? Алле? Мурманск? Мурманск? Рыбный порт? Начальника? Начальник, ответьте знаменки. Алле, знаменки ответьте. Мальчик, говори, говори. Ромик, говори. Ну, говори, говори чего-нибудь. Да? Да, здравствуйте. Это кто? Это я. Вот, ну, слушайте, пожалуйста. Внимательно. Траулер СРТ-248. Там шторм. У него сломался винт и руль тоже. Их нужно спасти. Сделайте, чтобы их спасли. Координаты сообщи, координаты. 71 градус, 22 минуты северной широты и 20 градусов 00 минут восточной долготы. Мы по радио услышали утром. Нет, это не я, это другой мальчик. Но это не важно. Это не важно. Да. Моя фамилия Козлов. Нет, я еще пионер в 7 классе. Я передам, спасибо! Спасибо, большое спасибо! Ну, чего там, чего? Что там, Ромик? Да там все в порядке! Все живы, всех спасли! Вертолеты послали и спасли! Хорошо? Вот здорово! Ой, хорошо, как! Вот лихо! Ой, вот это надо ж, а! Мы вышли из почты и пошли по пустынной Знаменской улице. Светало. Два порядка домов стояли сонные, мутно поблескивая розовыми от зари окошками. Мы шли как раз посередине дороги, между разъезженными мокрыми колеями. Лужицы тоже отблескивали розовым. Олька! А? Он сказал, что если бы не звонок из Североморска, не радиограмма из Ленинграда от одного коротковолновика и не сигнал с новой земли, наше сообщение было бы первым. А все-таки жаль, что мы не первые. Да брось ты, Олька! Если бы мы были первыми, их бы только сейчас начали спасать. А так они уже 4 часа все дома. Выходит, мы зря шли. Значит, Валерка был прав? Нет, не прав. Не зря. Все равно это было во. И если бы я был петухом, я бы закукарекал. Ну и кукарекай, на здоровье. Я набрал полную грудь воздуха. И все знаменские петухи закукарекали в ответ. Они, видно, решили, что уже утро. День уходит за днем, день уходит за днем. Мы взрослеем, мы пока что не жнем, мы пока что не жнем и не сеем. Мы на школьной скамье, словно птичьей семье, встали, встали. Что учение свет, не учение тьма, знаем, знаем. Промчатся года, их немного. Пролетят самолеты, уйдут поезда. Путь, дорогу разойдемся все мы по просторам земли. Отчизны, отчизны, будь готов, пионер, показать всем пример жизни, жизни. Показать всем пример жизни, жизни.